Федя о чем-то шептался с Людкою, приникал к ее плечу. Шофер, ухмыляясь, пинал покрышки Виллиса. Капрал, за которым я следил с интересом, двигался вдоль мертвых в покрустывающем плаще. А потом мы поехали по Ринхаус, старой окружной дороге, и снова остановились возле сложенной из массивных камней кирхи, про которую Федя, нагнувшись над плечом отца, сказал: «Это Юдетен, товарищ полковник. Отсюда до въезда в город 1/2 километра». Сняв фуражку, отец вошел в кирху, я последовал за ним и будто окунулся в тяжкие звуки музыки, сладковатые запахи. Столбы солнечного света врывались в узкие окна, они были синими от дыма свечей, горящих повсюду. Ставлю «Жигуленок» возле бывшей кирхи, ныне православной церкви, осматриваюсь. Сияют стекла в узких стрельчатых окнах, мощная из огромных камней кладка стен. Из раскрытых дверей доносится пение. Сняв берет, вхожу внутрь. Отец Аркадий, член правления нашего фонда культуры, сменивший отца Анатолия, который когда-то начинал тут строительство, кивает мне, я ему. Поговорив с верующими, отец Аркадий направляется ко мне. Я пожимаю его мягкую руку. «Владыка Кирилл готов поговорить с вами». Слышу я его голос, иду следом по крутой лестнице в башне, в уютную, с узкими окнами комнатку, где стоят стол, диван и два кресла. В одном из них сидит чернобородый владыка Кирилл, архиепископ Смоленский и Калининградский, крупный церковный дипломат. «Мы готовы поддержать идею фонда культуры о восстановлении захоронений великих кёнигсбергцев, некогда похороненных возле кирхи Юдетен», — говорит он, «в частности, скульптора Станислава Кауера, и мы готовы обдумать сооружение памятника всем русским воинам, павшим в сражении на землях Восточной Пруссии под гроз Егерсдорфом, Фридландом и Прейсиш-Эллау в 1914 году. Взгляд у владыки прямой, твердый, голос уверенный. Усилиями Русской Православной Церкви и Евангелических Церквей ФРГ и ГДР изыскиваются возможности восстановления Кафедрального Собора. После того, как храм этот будет возведен, он должен стать местом встречи двух народов, символом примирения русских и немцев. Спасибо. Так бы хотелось, чтобы древние стены собора вновь ожили, наполнились новой духовной жизнью. В окно виден шпиль бывшей кирхи Луизы с золотой птицей вместо креста, а там золотая лира на шпиле бывшей кирхи святого семейства, чуть дальше позеленевший от времени крест на одной из башен крестовой кирхи, которая теперь именуется православной крестово-сдвиженской церковью. Птица, лира и крест — прошлое и настоящее, духовное и светское. Они были синими от дыма свечей, горящих повсюду. И тут были гробы, множество, плотно пододвинутые один к другому, одни раскрытые, другие уже заколоченные. Я споткнулся об один, присмотрелся. Армейский офицер, кажется, майор, в парадном мундире, со скрещенными руками, в черных кожаных перчатках, лежал, уставясь острым восковым носом в темные своды кирхи. Шорохи, всхлипывания, звуки органа, огромная картина на стене, два рыцаря, а между ними женщина в белом. Многие годы спустя я узнал, что эти рыцари — два фельдмаршала, сменившие один другого коменданта Кёнигсберга, причем один из них, Ганс фон Левальд, командовавший прусскими войсками под Гросс-Егерсдорфом, а женщина в белом — Агнеса Будерброк, дочь тоже фельдмаршала, жена и того, и другого, пережившая обоих и после их смерти заказавшая эту картину. Федя тронул меня за плечо, и мы вышли из кирхи. Солдаты давили каблуками окурки и забирались в кузов доджика. Шофер, что было силы, дергал двумя руками бампер Виллиса, будто хотел оторвать его. Отец курил с недовольным лицом, нервничал. Но вот и Людка бежит, улыбается, смущенно, что-то стряхивает рукой со своей короткой черной юбки. Однако пора, я уже опаздываю, а Федя этого не любит. По проспекту Победы, бывшей Юдетер-аллея, подъезжаю к старому городскому кладбищу, бывшему второму Лизенхоф, ставлю машину и быстро иду по аллейке. Федор, Людмила Петровна и Вадим, сын Людмилы, уже тут. Федор сгребает мусор, Людмила моет гранитный надмогильный камень, Вадим складывает гнилые листья в пластмассовое ведро. Федор кивает. «Привет, гвардия!» Людмила целует меня в щеку, внимательно глядит в мое лицо, проводит рукой по моим седым волосам. Что-то больно и сладостно сжимает мне горло. Вадим пожимает мне руку, усмехается, уходит с ведром. Работаем молча, хотя какая тут особенная работа, вот и все. Плотно садимся на скамью. Молча глядим на камень, под которым лежат мой и Вадима отец, моя мама. Людка родила мальчика зимой 45-го и ушла от моего отца к Феде, а весной с Урала приехала моя мать, которую я настойчиво разыскивал, рассылая открытки запросы в разные города страны. «Помянем рабов Божьих Николая и Татьяну», — говорит Федор, разливая в стаканы. «Нет-нет, мне не надо, я за рулем. Да хотя... Ладно, тут до дома 500 метров, не волнуйтесь, как-нибудь догребу». Федя погрузнел, постарел, уже на пенсии, и Людмилу годы не пощадили. Но сохранили фигуру, лицо ее еще и сейчас притягивает к себе взгляд. Не снимая черных перчаток, Федя вытаскивает из пузатого портфеля свертки с закуской. «Помянем, гвардия, нашего Николая Александровича и Татьяну Ильинишну, пусть земля им будет прахом». «Не прахом, Федя, а пухом», — поправляет его Людмила. Вздыхает, поворачивается. «Как твои?» Она вновь долго глядит в мое лицо. «Господи, неужели все это было? Тот весенний, помнишь, у форта день, да и другие дни нашей молодости». Федя, слегка отворотясь, стаскивает перчатки с рук. Они у него белые, морщинистые, влажные, как руки утопленника. Те майорские перчатки протравили кожу его рук трупным ядом. Кожа теперь, как он говорит, не может укрепиться, чуть тронешь, сползает клочьями. Прячет от людей свои руки, всю жизнь в перчатках. Что, гвардеец, еще? Нет, мне хватит. Да, земля примет всех. Этот красноватый гранит мы покупали в складчину тут же, на кладбище, в небольшой каменоломной мастерской. Новый? — спросил я мрачного каменщика, отсчитывая деньги. — Не ворованный? — Естественно, — ответил каменотес и добавил. — В смысле новый? Не видите, что ли? И провел черной рукой по тщательно отполированному камню. Ранней зимой, когда погода стоит влажная и морозная, камень покрывается легким мохнатым инеем. Его нет лишь в том месте, где когда-то была другая надпись. Буквы угловатые готического шрифта проступают. «Спи спокойно, Наш дорогой отец.